«Если ее оправдают, я добьюсь, чтобы ее выселили из города», — сказал директор, заканчивая разговор. Но оказалось, что разговор еще и не начинался. «Вот вы строите завод электронного оборудования», — сказал Фонин. «А какими приборами человека определить?» «К чему вы клоните?» — спросил директор. «А я не клоню. Я впрямую. Вот человек делает чего-нибудь поперек всех, всех злит. А глядишь, на круг выходит от этого человека польза. Бывает?» «Бывает, если человек новатор». «Так ведь это он потом новатор», — сказал Сергей Иванович. «Когда докажет. А пока не доказал. Как узнать, новатор он или озорник?» «У него же язык есть. Он же объяснить может, зачем он, как вы выражаетесь, поперек идет». «Язык-то у нее есть», — сказал Фонин. «Это точно. Еще и характер, будь здоров». «Вы о ком?» — спросил директор. «Да вот все о соседке вашей, о Копыловой». «Ну нет, эту женщину мы обсуждать не будем». «Факт. Чего ее обсуждать? Она сама себя обсудила. У этой женщины характер такой, что ее язык не весь что болтает. А пуще всего про себя». «А почему мы должны ей не верить?» «Мало что она болтает. А у нас свои-то головы на плечах есть или нет? Баба город спасла. Враг она этому городу или нет? Должны мы это взять в зачет или как?» «Копылова город спасла?» — спросил директор. «Ага». «Это в каком же смысле?» «А в таком смысле, что люди в нем живы, потому что Копылова костер зажгла». «Костер?» — воскликнул директор. «Ежели бы эта Минога костер не зажгла, я бы не в начальнике вышел, а в покойнике», — сказал Сергей Иванович. «Какой костер, я вас спрашиваю?» «А чего это вы? Кричите, понимаешь?» «А потому что каждую ночь костер кто-то зажигает. Пожарники ругаются». «На берегу?» «На берегу. Значит, это она?» «Прелестно!» Директор взял трубку и открыл рот, чтобы приказать. «Погоди», — сказал Фонин. «Погоди». «В милицию надо звонить», — сказал директор. «Погоди. Если это она зажгла, мы что-то опять не то делаем». Директор с недоумением положил трубку. И дальше директору рассказали про костер. «Герзибель город заминировал. Вот. А всех жителей на берег согнал в концлагерь. Уходя, город взорвать хотел, а жителей под нашу бомбежку подставить». «Каким образом?» «А таким образом, что собирался возле концлагеря костер разжечь. Вот бы наша авиация и отбомбилась. На людей-то». «Так», — сказал директор. «Объявил. Вы, дескать, швайны. Сигналы своим самолетам подавали, костер жгли. Теперь сами от своих подыхайте. Но мы в отряде об этом его плане не знали. Мы знали только, что город заминирован, и чтобы не дать городу погибнуть, налет готовили на склад этот, где у них пульт был. Вот. А кто-то взял, да и раньше Зибеля костер разжег возле этого склада. Наша авиация прилетела и стала фугаски кидать. Полгорода на минах подняла. Мы так смекнули. Предательство. Миногу схватили». «Она?» «А кто же? Конечно, она. Хотели было к стенке поставить, а тут толпы по улицам бегут, детишки кричат». Ну, все и выяснилось. Дома-то, выходит, подорвались, а люди живы. Все до единого. Вот и рассудите, спасла она город или нет. Людей-то, выходит, Герзибель сам в сторонку отвел. Вот теперь и суди, кто прав был, мы или она». «Ну, это ясно». «Это теперь ясно. А тогда, видим, дома взрываются. А что людей в них нет, нам невдомёк. Герзибель чисто все сделал, а она еще чище. Наши и не знали ничего». «Она-то откуда узнала?» «Как откуда? Она тогда с Васькой крутила, а Ваську мы сами в полицаи назначили». «Так почему он вам не сообщил?» «Говорил, не успел». «Проверяли?» «А как проверишь?» «Она была в партизанском отряде?» — спросил директор. «Нет, кто ж ее такую возьмет? С ней никакого сладу не было, вы ж сами знаете». «Знаю», — сказал директор. Инспектор Громобоев был очень плохой инспектор. Нам довелось пересмотреть уйму кинофильмов и прочитать отчаянное количество детективных романов. И хуже Громобоева по своим деловым качествам мы инспектора не нашли. В жизни бывали, а в детективном искусстве все инспектора были лучше его по своим деловым качествам. Потому что деловых качеств у Громобоева не было. Нет, честно, начиная с великого Шерлока Холмса и кончая новыми, технически оснащенными детективами, все они обладали множеством деловых качеств. Им в работе противостояли простаки и Ватсоны, или же ретивые карьеристы, но все они не тянули рядом с главным героем. Одни не понимали ничего и ахали, а у других появлялись неправильные версии. Главный же герой зорко смотрел и мучительно думал. Иногда он обладал железной волей, иногда нет. Иногда это был человек яркий, иногда бесцветный. Это не имело значения. Но он обладал деловыми качествами. У Громобоева деловых качеств не было.